Часть первая. Миссия начинается. С 16 ноября 1936 года по 30 марта 1937 года. Дневник, Вашингтон, 16 ноября 1936 года. Сегодня президент подписал и передал мне документы о назначении меня послом Соединенных Штатов в Союз Советских Социалистических Республик. Дневник, Вашингтон, 20 ноября 1936 года. Мое назначение представлено прессе. Дневник, Вашингтон, 23 ноября 1936 года. Принес присягу в офисе госсекретаря в присутствии многих старых друзей, включая Пата Харрисона, Стива Эрли, Джесси Джонса, Дэна Ропера, Милларда Тайдингса, Джо Тамалти, Дика Велли, Лео Кроули, Марли Торпа, Джорджа Холмса и других. Дети и Марджери также присутствовали, что доставило мне особое удовольствие. Дневник, Вашингтон, 14 декабря 1936. Посетил обед, данный в нашу честь послом и мадам Троиновской в советском посольстве. Это был замечательный прием, отлично проведенный. Мы все получили удовольствие. Дневник, Вашингтон, 15 декабря 1936. Совещались сегодня с Самнером Уэллсом о положении дел в СССР. Он имел длительный и разнообразный дипломатический опыт. Его предложения оказались очень полезны в ходе моей работы в департаменте по ознакомлению с положением дел в Советском Союзе и моими будущими обязанностями. Представляется, что помимо рутинных обязанностей, таких как продвижение американских интересов и защита граждан США, важнейшими с точки зрения этой миссии в Москву являются следующие особые направления. Первое. Переговоры по возобновлению истекающего в следующем году Советского торгового соглашения, которое предусматривает закупки у нас советским правительством. Далее. Вопрос урегулирования ситуации, возникшей из недопонимания в связи с интерпретацией так называемого долгового соглашения. Это было частью договоренностей, достигнутых президентом и Литвиновым, когда СССР был признан Соединенными Штатами. Советское правительство отказывается выполнять то, что представлялось его обязательствами – совершить некоторые выплаты русского долга Соединенным Штатам, а также оплатить иски американских граждан. Примечание мемуариста. Речь идет о выплате царских долгов России, от которых большевики отказались. Этому вопросу посол еще уделит большое внимание. Американцы очень сильно хотели получить хотя бы часть этих денег, при этом обойдя тех же французов или англичан, которым царская Россия была должна намного больше. Продолжаем. Из-за этого возникло значительное охлаждение в отношениях. Это вопрос высокой важности. И если он может быть улажен сообразно с нашим самоуважением, то дружеские отношения и сотрудничество необходимо восстановить, особенно ввиду китайско-японской ситуации и возможности начала в Европе мировой войны. Другим вопросом, который мне предложили подробно исследовать, являлась оценка сил Советского Союза, политических, промышленных и с военной точки зрения, а также определение политики СССР по отношению к Германии, Гитлеру и миру в Европе. С точки зрения текущего момента, это примерно то, чем я планирую заниматься в Москве. Похоже, впереди меня ждет очень интересное время, особенно в связи с моим общим пониманием ситуации между Германией, ее отношениями с Францией, Англией и миром в Европе. Дневник, Нью-Йорк, 30 декабря 1936 года. Марджери и я посетили прощальный обед в отеле «Мэйфлауэр», организованный группой старых друзей под председательством министра юстиции Гомера Каммингса. Устроено было щедро, мой старый друг Гомер и друзья взяли на себя множество хлопот. Это было выдающееся собрание с большинством лидеров всех трех ветвей власти без относительно их партийной принадлежности. Я был весьма тронут. Вне всяких сомнений, одной из неважных, но очень приятных частей этого назначения президента оказалась великодушная заинтересованность и доброжелательность старых друзей. Также был обед, данный моими старыми приятелями из Федеральной торговой комиссии, включая всех тех, кто работал со мной, когда я был уполномоченным по корпорациям при президенте Вильсоне, прежде чем это бюро было включено в состав комиссии. Затем была группа в Нью-Йорке, возглавляемая Джимом Моффетом, договорившаяся дать обед в нашу честь в Ритце. Это оказалось совершенно неожиданным и отличным. Что удивило и по-настоящему тронуло, так это большое количество прибывших из Вашингтона. Джим Бирнс, Джим Фарли, Билл МакАду, Пат Харрисон, Альбен Баркли, Фрэнк Мёрфи, Джесси Джонс и старый добрый Стив Эрли. Друзья долгих лет, они приняли участие благодаря этой дружбе. Конечно, вещи, которые были сказаны по доброте, были неумерены и показывали скорее благородство выступающих, но они все равно многое значили для меня. Также оказался очень полезен обед, данный прямо перед моим отъездом Ривом Шлеем, президентом Американо-Российской торговой палаты. Дневник, Вашингтон, 2 января 1937 года. Я и Марджери были приглашены на неофициальный обед с президентом и миссис Рузвельт перед посещением приема в Белом доме. Присутствовала вся семья, за исключением Анны и Джона Боттиджера. Президент был в ударе. После обеда президент и я удалились в его овальный кабинет на втором этаже за последними наставлениями по моей миссии. Принимая во внимание разногласия, ожидающиеся между нами и советским правительством по поводу долгового соглашения, он считал, что я должен демонстрировать исполненное собственного достоинства дружелюбие так долго, как между двумя странами будут существовать дипломатические отношения. Такое отношение должно характеризоваться определенными оговорками с прозрачным намеком, что президент и госсекретарь глубоко разочарованы в неудаче их правительства выполнять то, что представляется нам их явными обязательствами. «Позиция, — сказал он, — состоит в том, что мы не настаиваем на дальнейших переговорах по этому вопросу. Мяч на стороне советского правительства, и это намного более важный вопрос для них, чем для нас. Подождем, — сказал он, — и увидим, что произойдет». Тем временем он считал полезным для меня приложить усилия для сбора всей информации из первых рук, из личных наблюдений, где возможно, относительно сильных сторон режима с военной и хозяйственной точек зрения, а также постараться установить, какова будет политика их правительства в случае войны в Европе. Я рассказал ему о предложении судьи Мура убедить посла Дода проработать еще один дополнительный год, прежде чем меня переведут в Берлин на его место. Президент немедленно решительно сказал «нет». План должен выполняться так, как он был намечен ранее. Журнал. Вашингтон. 3 января 1937. Встречался с послом Троиновским. Он выразил обеспокоенность, как бы мое пребывание в Москве не осложнилось вначале некоторой небольшой холодностью со стороны части советских официальных лиц, возникшей из имеющегося между США и Советским Союзом недопонимания. В этой связи он хотел бы уверить, что меня примут очень радушно и что советское правительство осведомлено о моих капиталистических взглядах, о профессиональном и деловом опыте, так же, как о моей работе во времена президента Вильсона в качестве председателя Федеральной торговой комиссии. Они были знакомы с моей работой и были уверены, что я буду рассматривать их ситуацию и проблемы объективно и без предубеждения. Я подтвердил, что он совершенно прав, так как сам заинтересован в этом же. Я еду с непредвзятым рассудком. Он выразил надежду, что любые спорные вопросы могут быть улажены на основе точного понимания позиции каждой из сторон. Принципиальным вопросом разногласий между правительствами оставался вопрос долга. Я сообщил Троиновскому то, что собирался, в соответствии с указаниями президента и госсекретаря. Лично я считал, что большой ошибкой советского правительства может стать недопонимание по долговому вопросу, что омрачит доверие, испытываемое президентом США и нашим правительством к честности и надежности обещаний советского правительства. Я хотел бы обсудить это с Биллом Буллитом. Дневник, Вашингтон, 4 января 1937-го. Официальный обед, данный в нашу честь послом и мадам Саито в японском посольстве. Саито – старый друг и компаньон по игре в гольф в пылающем древе. Примечание мемуариста. Пылающее древо. Закрытый элитный гольф-клуб в Мэриленде. Участниками клуба в разные времена были большинство американских президентов и политиков. Название получил от яркой осенней листвы высокого дуба на холме. Вступительный взнос – 75 тысяч долларов, то есть более 5 миллионов рублей. Женщины в клуб не допускаются. Продолжаем. Постараться развлечь нас было весьма приятным жестом с его стороны. Тем не менее, я был несколько сбит с толку, так как я был назначен в Москву, а Япония и Москва были едва ли не в ссоре. Итак, я решил быть совершенно недипломатичным и отправился откровенно обсудить проблему с Саито. Он сразу ухватил суть и сказал: «Это просто. Мы пригласим моего коллегу, советского посла, и мадам Троиновскую. Моя проблема разрешилась очень приятным вечером». За кофе международные отношения были поддержаны предложением организовать международную группу гольф-клуба «Пылающее древо» по аналогии с международным ротари-клубом. Примечание мемуариста. Ротари International включает более 33 тысяч ротари-клубов по всему миру. Как правило, объединяет наиболее богатых и влиятельных персон. Во многом построено по принципам глобальной масонской ложи. История для западного истеблишмента типичная. Например, президент Франклин Рузвельт являлся открытым масоном и входил в Великую ложу масонов Нью-Йорка. Продолжаем. Было решено, что без сомнения Вашингтонское отделение «Пылающего древа» будет номером первым в такой организации. Мнения по вопросу, кому отдать второй номер, Токио или Москве, яростно разделились. Мы предложили передать этот вопрос на рассмотрение Лиги наций. Примечание мемуариста. Про Лигу наций, про образ ООН, посол Дэвис, очевидно, шутит. Допилась, в общем, веселая компания. Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото. Продолжаем. Дневник в море. 5 января 1937. Мой старый друг Оуэн Янг, председатель совета директоров General Electric, был достаточно добр, чтобы прийти и потратить пару часов, обсуждая со мной Россию. General Electric делает бизнес объемом в миллионы долларов сам торгом, официальным агентством советского правительства в нашей стране. Он рассказал мне, что советское правительство имеет исключительно высокий рейтинг доверия в банковских и деловых кругах Нью-Йорка и всей страны, что у них репутация педантично аккуратных плательщиков по своим финансовым обязательствам безотлагательно и даже ранее требуемой даты. Он утверждал, что в ходе деловых отношений General Electric с советским правительством, оцениваемых в миллионы долларов и длящихся уже 10 или 15 лет, советы всегда были скрупулезно точны в своих платежах и держались своих обязательств во всех отношениях. В противоположность людям, не связанным с бизнесом и политически ориентированным, с которыми я обсуждал советы ранее, он подтвердил выдающуюся репутацию советского правительства по выполнению своих обещаний. Марджери. Якай. Эмлин Найт Дэвис. Моя дочь, выпускница колледжа Вассара. И я приплыли в Европу в полночь в Бремен. На борту был Уолтер Дюранте. Дневник. Берлин. 14 января 1937. Прибыл в Берлин и немедленно нанес официальный визит послу Доду. Дневник. Берлин. 15 января 1937. Советский посол в Берлине, Суриц, особенно любезен во внимании, которое проявляет к нам сам и его сотрудники. Он сообщил, что Москва дала недвусмысленные указания сделать все возможное, чтобы наше пребывание было удобным и приятным. Он добавил, что внешнеполитическое ведомство Литвинов получило четкие указания из Кремля от Сталина вести новое дипломатическое представительство со всевозможной любезностью и не допустить, чтобы никакие трения, существовавшие ранее, повлияли на отношение к новому послу. Я был рад слышать это. Дневник. Берлин. 16 января 1937. Мы остановились здесь, чтобы отдохнуть несколько дней. Посол и миссис Дот устроили очень приятный обед. Доктор Шахт и его супруга, бывший посол Германии в Вашингтоне фон Гафан Притвиц, польский посол Липский, русский посол и мадам Суриц вместе с моим давним другом и однокрупником по университету Висконсина Луисом Лочнером превратили обед в очень приятное событие. Провел подробное обсуждение с главой русского отдела в германском министерстве иностранных дел. К моему удивлению, он утверждал, что мои взгляды на устойчивость внутренней российской политики и надежность сталинского режима не выдерживают критики. Он считал, что мои сведения полностью неверны. Сталин вовсе не окопался во власти как следует. Он утверждал, что я, вероятно, обнаружу там большую революционную активность против власти, которая может вскоре перейти в открытую. Примечание мемуариста. Сегодня принято утверждать, что предателей-троцкистов обвинили зазря. Что никакого государственного переворота они не замышляли, и с Германией о свержении Сталина не договаривались. Но отчего-то германский МИД уверен, что советского вождя вот-вот свергнут. Очень любопытный штрих к процессам Радека и Бухарина, на которые вскоре лично попадет посол Дэйвис. Продолжаем. Нанес визит послу Доду, чтобы попрощаться и обсудить, что я узнал в его сфере ответственности. В соответствии с приглашением, полученным на обеде, нанес визит также доктору Шахту в Рейхсбанке. Он попросил оградить его от посетителей, и у нас оказалась добрая пара часов для разговора. Он был весьма огорчен по поводу предполагаемого недостатка честности Британии и Франции и их ответственности за экономические проблемы Германии. Шахт выразил высшую степень восхищения президентом. Он сказал, что президент США в наивысшей степени один из величайших людей мира, что ему присуща необычная способность сводить любую ситуацию к элементарным факторам и применять простой здравый смысл для ее решения. Подобное, сказал он, свойство гения и подлинного величия. Дневник, Берлин, 17 января 1937-го. Был приглашен на чай к русскому послу. Осмотрел его замечательные русские картины. Это был сидячий чай, полноценное угощение. Особенно красиво оказались снежные картины. Все принадлежали кисти старых русских мастеров. Здание посольства досталось еще от старого времени. Необычайно красиво. Огромные комнаты, высокие потолки, все в имперской манере. Сам посол представляет тип старого революционного интеллектуала, высокообразованный и интересный. Бурной холодной ночью они сопроводили нас до самого поезда. Нам пришлось буквально протискиваться в вагон, так как он остановился только на короткое время, чтобы взять пассажиров. Но мы благополучно справились и слегка выдохнули. Тронулись к Варшаве в 11:40. Журнал. Берлин. 17 января 1937-го. Любопытное заявление нацистов попалось мне в газете вчера. Мы ждали смены эпох, полного разрушения политических и общественных идеологий. Именно для этого и созданы демократии. Но сегодня они сознательно или бессознательно – ничто более, чем центры заразы, переносчики бацилл и подручные большевизма. Они одна группа, мы иные. Будущее отвратит коллективизм от неустойчивых реакционных масс. Демократии подобны песку, ползучему песку. Наш государственный политический идеал подобен пикам гранитных скал. Это поразило меня в качестве весьма сжатого, ясного и угрожающего заявления о германском отношении к окружающему миру. Это пугающе. Боюсь, это указывает на дух завоеваний скорее, чем на желание мирно развиваться на своих землях. Дневник в поезде. 18 января 1937-го. Холодная, безрадостная страна, которую мы проезжаем, Польша. В Варшаве нас посетил Джон Кахади. Кажется, он всем здесь доволен. Поезд чистый, весьма серый и холодный в вагоне-ресторане и не слишком удобный в вагоне-спальном. Позднее. Граница СССР. Советник посольства Лой Хендерсон встретил нас в пограничном городке Негорелое. Все говорили мне, что он совершенно замечательный человек и выдающийся кадровый офицер. Я нахожу его скромным и, очевидно, способным сотрудником. Он мне понравился. Уверен, мы с ним поладим. Бедняга Хендерсон прошлой ночью съел плохой еды. Довольно частый случай здесь. И был весьма нездоров. Тем не менее, держался достойным. Путешествие на поезде в Россию. Москва. Первые впечатления. Журнал. Москва. 19 января 1937-го. Москва стала для меня настоящим сюрпризом. Конечно, это красивый старый город, но в дополнение к этому бурление на улицах, множество строящихся зданий и удобная одежда, которая выглядит здесь вполне обыденно, очень меня удивили. Вне всяких сомнений, ритм жизни здесь бьет ключом, и эти люди развиваются гигантскими шагами. Примечание мемуариста. Здесь у посла игра слов. Можно понять и так, что люди на улицах спешат и ходят размашисто. Одновременно фраза посла означает, что дело не в походке, а в стремительных стройках и могучем развитии страны. Продолжаем. Дневник. Москва. 19 января 1937. Прибыли этим утром. Мы все приятно удивлены зданием посольства, так называемым Спасо Хаус. Примечание мемуариста. Также известно как особняк Второго. Историческое здание начала 20 века, колоннами и полукруглым фронтоном, слегка напоминающее Белый дом в Вашингтоне. Посол Дэвис почему-то в книге называет его не так, как принято сейчас у американцев, а слегка на итальянский манер. Спаццо Хаус. Продолжаем. Если верить мистеру Хадлу, инспектору почт при Госдепартаменте, это наиболее красивое из наших посольств. Оно выгодно отличается от любого другого посольства в европейских странах. Справа перед домом довольно необычная для Москвы история. Очень приятный маленький парк. Чуть далее направо красивая старая церквушка, при взгляде на которую сжимается сердце от ее ветхого и несчастного вида. Сейчас она занята несколькими семьями, и признаки недостатка ухода, а также приходящего в упадок внешнего вида, удручают. Между церковью и Спасо-хаусом расположен некогда очаровательный старый особняк, бывший городской дом российских дворян, но и его настигла та же трагедия. Дом тоже в запустении, заселен семьями рабочих и солдат. Примечание мемуариста. Посол Дэвис так трогательно переживает за пришедший в упадок лепнину и штукатурку. Еще бы, ведь в этих домах могли бы жить приличные люди, а не какие-то семьи рабочих и солдат. Очень типичный взгляд капиталиста. Продолжаем. Позднее. Вручение верительных грамот внешнеполитическому ведомству. Литвинов в Женеве и будет отсутствовать в Москве несколько дней. Было условлено, что мне следует представить мои верительные грамоты без отлагательства его первому заместителю, Кристинскому. После визита к Кристинскому мы также посетили мистера Стаманякова, второго заместителя, который произвел на меня гораздо лучшее впечатление, чем Кристинский. Кристинский – близорукий маленький человек с профессорскими очками и довольно отталкивающим лицом. Он произвел на меня впечатление нечистого на руку человека. Я бы не стал ему доверять. Первые впечатления. Номер 1. Москва. 19 января 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Доклад посла Дэвиса. Совершенно секретно. Сэр, имею честь доложить, что перед отплытием из Соединенных Штатов я имел несколько бесед с мистером Троиновским, советским послом в Вашингтоне. Внешне эти встречи носили неофициальный светский характер. При последней встрече Троиновской... Говоря приватно, выразила беспокоенность, что мое пребывание в Москве может быть вначале осложнено некоторой холодностью части советских официальных лиц, происходящей из разногласий и недопонимания, которые, как он слышал, возникли между мистером Литвиновым, народным комиссаром иностранных дел, и послом Буллитом. Разумеется, на это я возразил, что полностью разделяю большое разочарование, испытанное послом Буллитом, после отказа советского правительства выполнять то, что представлялось его явными обязательствами. Я не позволил данной теме развиваться в спорном ключе, но выразил надежду, что моя миссия может оказаться полезной в улучшении отношений между двумя странами. Примечание мемуариста. Буллит был послом США в СССР до Дэвиса, причем настолько «замечательным», в кавычках, что умудрился переругаться со всеми. В итоге его с позором отправили домой еще до назначения нового посла. Это не помешало ему потом поливать Дэвиса грязью, как непрофессионального дипломата. Хорош профессионал. Продолжаем. На предыдущей встрече посол Троиновский выразил надежду, что нам удастся смягчить некоторые в прошлом спорные вопросы и путем более точного понимания урегулировать некоторые из этих вопросов к обоюдному удовлетворению сторон. На прошлой встрече я откровенно слегка затронул то, что представлялось мне удручающим фактом. А именно, что великий человек, президент Соединенных Штатов, достиг принципиального согласия с представителями советского правительства по вопросу расширенного соглашения. Параметры этого соглашения в свете существующих условий были хорошо известны обеим сторонам и, по моему мнению, были недвусмысленно выражены в четких определениях письменного меморандума. Выполнено это соглашение не было. Ситуация продолжает развиваться и указывает на путаницу во второстепенных вопросах и последовательное умышленное сведение на нет общих принципов соглашения, которые Советский Союз обязался исполнять. Далее я не распространялся по этому вопросу, только выразил сожаление, указав в то же время на относительную неважность этого вопроса для Соединенных Штатов и высокую значимость для российского народа в будущем благожелательного либерального общественного мнения в Соединенных Штатах, особенно ввиду неустойчивой международной обстановки. Эти события представляются значимыми с точки зрения отношения советского правительства к долговому вопросу. Во время этих обсуждений я большей частью только слушал, за единственным исключением указанной выше беседы с Троиновским. В Берлине я совершил несколько визитов в германское министерство иностранных дел. Все эти беседы носили неформальный и неофициальный характер. Существо дела было ранее направлено вам кодированным сообщением вместе с докладом о моей неофициальной беседе с доктором Шахтом. Примечание мемуариста. Обратите внимание, посол охотно показывает нам совершенно секретные доклады о всякой ерунде. Но как только речь заходит о действительно серьезных вещах, сразу, извините, было направлено шифрограммой в Вашингтон. Очень любопытно было бы узнать, что за сообщение привез главному банкиру Гитлера посол Дэйвис от президента накануне мировой бойни. Продолжаем. Мы покинули Берлин в 11 часов вечера и прибыли в Негорелое на русской границе следующим вечером. Условия в первом классе немецкого поезда до границы указывают на некоторое ухудшение обслуживания по сравнению с качеством обслуживания в Германии несколько лет назад. Спальный вагон от Негорелого, станция на советской границе, до Москвы был определенно превосходен, безукоризненно чистый, с отличным обслуживанием. Дорожное полотно было неровным. Объединенная железнодорожная станция и таможенная застава на русской границе представляли собой новое здание, аккуратное, солидное и впечатляющее. Официальные лица были учтивы, внимательны и хорошо знали свое дело. На границе нас встретил секретарь Хендерсон, и, вероятно, эти условия были созданы его стараниями. Следующим утром в 11:30 мы прибыли на Белорусский вокзал в Москве. В поселках, что мы проезжали поутру, повсюду бросаются в глаза новые стройки. Люди на железнодорожных станциях кажутся тепло одетыми и не слишком отличаются в стремлении одеться потеплее от жителей глубинки, которых можно увидеть в сельских районах Запада Соединенных Штатов. На вокзале в Москве нас встретил мистер Барков из протокольного отдела Народного комиссариата иностранных дел и сопроводил нас в резиденцию посла Спасо Хаус, который был подготовлен заранее к нашему приезду благодаря предусмотрительности миссис Дэйвис. Дом оставался пустым с отъезда посла Буллита и пришел в некоторый упадок. Глава протокольного отдела Наркомата иностранных дел мистер Барков уведомил меня по прибытии утром 19 января, что в связи с отсутствием мистера Литвинова, пребывающего в Женеве, меня будет рад принять заместитель наркома мистер Кристинский в 3 часа пополудни того же дня. В сопровождении мистера Хендерсона, первого секретаря посольства, я прибыл к назначенному часу к мистеру Кристинскому и обнаружил с ним мистера Неймана, главу 3-го западного политического департамента Наркомата иностранных дел, который занимается американскими делами. Примечание мемуариста. Посол Дэйвис в первых заметках из Советского Союза сильно путается в названии должностей и ведомств. Наркомат иностранных дел он то называет министерством, то вообще кличет на британский манер «foreign office». Это вносит в текст некоторую путаницу. В данном случае речь идет о департаменте советского наркомата. Ничего, со временем посол разберется в этих тонкостях. Продолжаем. Я передал слова приветствия внешнеполитическому ведомству и мистеру Кристинскому от государственного секретаря. Также были переданы копии верительных грамот и запрашивающая прием у мистера Калинина нота, чтобы представить письмо с отзывом моего предшественника и мои верительные грамоты. Он сказал, что ввиду того, что проводится заседание Совета РСФСР и Центрального исполнительного комитета РСФСР, время мистера Калинина полностью расписано. Но он надеется, что мистеру Калинину удастся принять меня 23 или 25 января. Я ответил, что нужды в спешке нет, и я не хотел бы доставлять мистеру Калинину неудобства, особенно ввиду неотложных и важных общественных дел. Вместе с мистером Хендерсоном и мистером Нейманом я немедленно нанес визит мистеру Стоманьякову, второму заместителю народного комиссара иностранных дел. Мистер Стоманьяков специализируется на делах регионов Дальнего и Среднего Востока, а также Восточной Европы. Он также принял нас очень вежливо. 21 января должно было состояться заключительное заседание Конституционного конвента РСФСР, и по моей просьбе мистер Барков из протокольного отдела организовал нам приглашение. Доклад о моих впечатлениях вместе со справочной информацией будет направлен следующим дипломатическим пакетом. Примечание мемуариста. Посол Дэвис неверно называет это собрание по аналогии с американскими конституционными конвентами. На самом деле речь идет о 17-м чрезвычайном Всероссийском съезде Советов, который в этот день утвердил новую конституцию РСФСР. Продолжаем. Я не могу завершить этот отчет, не выразив признательность за превосходную и действенную помощь, представленную мне сотрудниками посольства, замечательной командой, преданной и знающей свое дело. Имею честь оставаться, сэр, искренне ваш, Джозеф Дэвис. Дневник, Москва, 20 января 1937. Спал допоздна. Послал поздравительную телеграмму президенту по поводу инаугурации. Потратил весь день, приводя в порядок мою канцелярию, разбирая бумаги и готовясь к работе. Вечером устроил обед в посольстве для журналистов и их жен. Жены привлекательные и милые. Очень впечатлила нас миссис Джо Барнс, она тиха и сдержана, но при этом очень определенно в суждениях и строго придерживается их, что в наши дни нелегкая доля. Насколько мне известно, она намного более радикальна, чем ее муж. Было довольно забавно, что они отправились в Россию. Вполне очевидно, что логично мыслящий Демари Бесс и его талантливая, изящная маленькая жена – прирожденные консерваторы, тогда как Барнсы – настоящие радикалы. Барнс и Бесс – люди выдающихся способностей, оба честные, но придерживаются диаметрально противоположных врожденных точек зрения. Дэвэлс и Чарльз Наттерс не слишком радикальны или консервативны, и при этом очень умны и проницательны. К моему сожалению, Джо Филлипс покидает нас. Он хорошо знает Россию, он передал мне заметки касательно его изучения коллективных хозяйств, сделанные на местах во время длительного путешествия по Украине в прошлом году. Они представляют действительную ценность, так как основаны на фактических наблюдениях исключительно способного и опытного обозревателя и журналиста в этот переломный момент развития важного проекта советского правительства. Обсуждения по поводу России были горячими и непростыми. Это было отличным погружением прямо в суть дела и оказалось весьма полезным. Они все мне нравятся. Думаю, мы с ними хорошо сработаемся. Журнал, Москва, 21 января 1937. Совершил первый официальный протокольный визит к британскому послу Чильстону. Посольство живописно расположено на реке прямо напротив Кремля в красивом старинном особняке. Посол весьма дружелюбен и сердечен. Он произвел впечатление очень разумного и уравновешенного человека. Он сделал выдающуюся карьеру на британской дипломатической службе. Сюда он прибыл из Вены и Будапешта. Он считает, что это правительство надежно укрепилось, что европейская обстановка, учитывая тревожный мир, является угрожающей и выглядит не слишком хорошо. Он предложил обращаться к нему в любое время. Я поблагодарил и сказал, что, по моему мнению, интересы Соединенных Штатов и Великобритании без нужды в формальных соглашениях всегда могут двигаться более или менее параллельными путями. Благодаря тому, что политические, юридические, этические и религиозные идеи обоих народов по существу одни и те же. Более того, благодаря нашему общему языку и сходству общественных институтов, опасность взаимного недопонимания весьма мала.